Дейзи, а насчет Поттера, ты думаешь? Угу, точно тебе говорю. Кстати, Поттер и на Чанг заглядывается, и она на его телячьи взгляды реагирует. Похоже, на него сезон охоты тоже может быть открыт. У нее же Седрик, или они снова поссорились. А я и не знала, когда, для влюбленной Ривенклавки, ты слишком небрежно относишься к наблюдению за своим объектом исследования. Они снова помирились, и снова поссорились, а сейчас снова помирились. Хотя ссора для влюбленных лишь способ усиления чувств, я бы не стала этим обольщаться. Чанг, девочка умная, считать правильно умеет. Если что, то ради чемпиона, богатого и знаменитого Поттера, которого снова любит и ценит в Министерстве магии, прошлого парня можно и бортануть. Тем более, если сделать все правильно, он еще и виноватым окажется. Так что, пока есть такая возможность, хватай Поттера и беги, а то мальчик быстро войдет во вкус и станет вторым Маклагином. Эх, если бы на меня он смотрел, вот ведь собака садовника. Значит, советуешь попробовать поймать Поттера? Угу, только смотри, выбери вовремя, чтобы не оказаться буридановым ослом, как Чанг. Девушки задумчиво помолчали. Ой, дернулась Фассит. Время, мне нужно бежать на тренировку. Как бы там все с Поттером ни было, а мячик сам себя не ударит. Скоро пробы, хоть один год, но в команде. Ну, беги, голову береги, не подставляя ее под бладжер. Пока-пока. И девушки расстались. София быстренько, почти бегом, скрылась за поворотом коридора в сторону главной лестницы, откуда недавно пришел Крэп и его команда. За ней, бормоча себе под нос что-то вроде: «Эх, Седрик, какими же сложными путями приходится идти к твоему сердцу», более спокойным шагом последовала Дейзи. Казалось бы, коридор опустел, но стоило только стихнуть эху шагов, как в нише за доспехами внезапно появились четыре головы, четыре висящие в воздухе и абсолютно без признаков как ран, так и причитающихся им тел головы. А, нет, не только головы. Мантия-невидимка упала на пол, открывая спрятавшихся за ней, как за шторой, смущенного услышанным невысокого брюнета с очками-велосипедами на носу, что-то жующего рыжего, вечно непричесанную шатенку, сейчас красную, как помидор, и как всегда отстраненную блондинку с глазами слегка на выкат, крутящую очки дикой расцветки. Заговорили все и разом. Уф, я уж думал, что они нас найдут. Еще бы чуть-чуть, Рон, не нужно было нас так, дуры. Я вам не добыча. Какие любопытные мозгошмыги. И в меня бы Фассит уперлась рукой. Вжимать в стену. Ты чуть не задавил нас. И ни на кого я телячьим взглядом не смотрю. Я таких еще ни разу не видела. Хорошо, я вовремя отодвинулся. Ловцы нашлись. Нужно спросить у папы. Тихо. А вы меня толкали в спину. Я вам не снитч. Когда мозгожор красного в коричневую крапинку цвета. Тихо. А то бы они нас точно нашли. Охотиться они будут на меня. До этого мы с отцом думали, что мозгожоры бывают только черные, а такие цвета вообще несовместимы из-за... А ну, заткнулись все, прорычала Грейнджер. Уизли, Поттер и Лавгуд, замолчав, в шоке уставились на тяжело дышащую, бордовую от сдерживаемого гнева подругу. Все же причиной или целью приступа бешенства мужская часть 3 остановилась считанные разы. Тихо, тихо, Гермиона, сжав кулаки и медленно выдохнув, попыталась взять себя в руки. Говорим, по очереди. Сначала, Луна, что именно ты увидела? Есть у Крэбба метка или нет? Я не уверена. Вроде бы, нет. Слишком много у него нарглов. Они как плащом укрывают его. Мне нужны очки. Как обычно, ответ Лавгуд был слишком расплывчатый, ожидаемо, самой умной ведьме потока, помешанной на научном подходе ко всему и магии в том числе, спокойствия не добавил. Но кто-то смог ограничиться недовольной гримасой, понимая и принимая недостатки подруги, а кто-то, бесполезная лунатичка. Корректность и понимание, это не про Рона Уизли. Рон Уизли, одернула так часто забывающегося друга Грейнджер. Рон, непривычно строго произнес Поттер, я же просил тебя. А что сразу Рон? Вот пока мы тут, в тесноте, как садовые гномы в норе, а Лунати, Луна чего-нибудь в свои очки увидела? Много чего, интересного. Ао, чего много, чего интересного? Сколько мозгошмыгов и каких они цветов? Это все поебень, Уизли, следи за своим языком, строго произнесла Грейнджер, но закусившему у дела рыжему упреки стали уже нипочем. Говорил же, давайте Крэба отловим где-нибудь в коридоре, долбанем ступифаем и посмотрим на руку, а надо, то еще и поспрашиваем. Рон, ты помнишь, что сказал Дамблдор? Нам ни в коем случае нельзя насторожить слизеринцев. поэтому, никаких поймаем и приложим. И следующий вопрос. А если он откажется говорить, что ты будешь делать? Круция на него наколдуешь? А им, значит, можно? Ничуть не смутился от поведи Уизли. Именно потому, что мы, не они, нам нельзя действовать так, как действуют темные маги. Это понятно? Ну, Рон, никаких нападений. Это понятно? Да понятно, понятно, буркнул Уизли и недовольно замолчал. Очень-очень интересно. Надо попросить у папы его очки. В наступившей тишине бормотание, продолжающей разговаривать сама с собой Лавгуд, стало слышнее. «Что ты там бормочешь?» «Ничего, Уизли, ничего. Мне нужно поговорить с отцом, спросить. Быть может, если я получу его очки, то смогу точнее ответить на ваш вопрос. Хм, спросить?» Задумчиво потянул Поттер. «Почему не Малфой?» «Вполне очевидно, да. А вот мне, совсем нет. Может, внезапно предложил он». «Нам пора спрашивать о Малфое и Крэбби не у них самих, а кого-нибудь другого, у тех, кто знает». Например, и Золотое Трио синхронно бросило выдававший смешанные чувства взгляд вправо, в сторону, куда убежали девушки. И только Лавгуд продолжала все так же задумчиво смотреть влево. Глава 7. Учеба в Хаге. Части. Месяц до события года, плановой сессии Палаты Лордов, всего лишь очередной для кого-то, но первой в жизни для меня, пролетел, словно карусель с зебрами. Полоса белая, полоса черная, полоса белая, полоса черная, жопа, небольшая пауза, снова полоса белая, полоса черная. И так раз за разом, раз за разом, раз за разом. За время вынужденного отпуска я составил себе список дел, которые хотя и были отложены мной на потом, но сделать которые все равно рано или поздно нужно. Уж чего-чего, а времени, когда я ничего... Кроме как думать, не мог, у меня оказалось достаточно. Так что я тщательно припомнил все свои долги, и был неприятно удивлен. Список оказался настолько длинным, а хвостов, которые следовало бы подобрать в самое что ни на есть ближайшее время, так много, что пришлось отбросить в сторону свою обычную небрежность и поступить строго по дисциплине управления, а именно, составить план работ, он же распорядок дня на ближайшие 8 месяцев. Уместить разработанный план удалось только на увеличенном до размеров настенного ковра листе пергамента. Ну а после построения подробной временной диаграммы выяснилось, что для того, чтобы выполнить все задачи, дедлайн по которым совпадал с окончанием 6-го курса, мне по коридорам и лестницам школы предстояло передвигаться не иначе как бегом. Это для того, чтобы сэкономленные минутки пустить на быстрое выполнение домашних заданий. Иначе совместить очное обучение с его самоподготовками, внеклассные занятия, личное магическое самосовершенствование, тренировки с командой, обучение у темного лорда, изучение документов по палате лордов, дела рода и так далее, и тому подобное, оказывалось просто невозможно без использования хроноворота. Но даже если все пройдет как запланировано, без осечек, даже так приходилось заранее смириться со снижением в этом году формальной успеваемости. Жертвовать ради лишнего превосходно за эссе каким-нибудь важным делом я не собирался. Не Гринджер, чай, да и совсем не от оценок будет зависеть мое ближайшее будущее. Осталось убедить в этом Волдеморта. Первым в списке сверхсрочных 2D дел стояло разобраться с новыми обязанностями, на которые меня так ловко подписал Дамблдор. Проведенный в полубреду сентябрь мог мне встать ой как дорого, только благодаря какому-то уж совсем невероятно счастливому стечению обстоятельств ничего непоправимого, об этом я сужу по своему нормальному сейчас здоровью, в школе за это время ни с одним из учеников не случилось. Однако это совсем не значит, что так будет продолжаться и впредь, так что откладывать решение вопроса было никак нельзя. Естественно, я даже и мечтать не мог, чтобы решить проблему впрямую. То есть разобраться с откатом и самостоятельно снять проклятие. Более того, судя по резкой реакции Волдеморта, это было даже не в его силах. Поэтому к вопросу я решил подойти немного с другой стороны. Раз уж я никак не могу повлиять на следствие, нужно попробовать убрать причины. То есть по максимуму минимизировать как ущерб здоровью учащихся, так и возможности его нанесения. Задачка, мягко говоря, непростая, но так я, хотя бы теоретически, могу на что-то повлиять. Заметно улучшало ситуацию и облегчало мне задачу то, что, по идее, 6-й курс должен был стать одним из самых спокойных годов обучения в Хогвартсе вообще и периода 91-й, 98-й в частности. Никаких философских камней, василисков, дементоров, оборотней, беглых убийц, турниров, министерских наказующих, ставленников Темного Лорда и штурмов замка. Дополнительно к чарам основателей от возможных внешних угроз школу в этом году защищали патрули Авроров. Таким образом, в кои-то веки единственным источником проблем для детей оставались сами дети. А с детьми я, надеюсь, справлюсь. Конечно, всегда остается палочка-выручалочка в виде желания Гриффиндора, думал я, о нем помню, всегда. И уж что-что, а завязанное на Хогвартс проклятие точно в пределах его компетенции. Но надевать на себя еще одно неподъемное ярмо всего лишь из-за такой мелочи? Нет, нафиг. Во всяком случае, сначала нужно попытаться справиться своими собственными силами. В конце концов, я ради чего-то такого и зарабатывал 5 лет авторитет среди учеников и, хех, преподавательского состава. Пора теперь репутацией поработать на меня, в положительном смысле, а не так, как с Дамблдором. Дамблдор, перепрыгнула моя мысль, теперь я кровно заинтересован в соблюдении учениками правил поведения, а значит, и сам не буду бузить, и другим не дать вынужден буду. Да, аж зависть берет, как легко и просто директор усилил чужой фигурой, более того, формальным врагом, свои собственные планы. Похоже, надежно стабилизировать ситуацию внутри Хага на всех уровнях, в том числе низовом, ему важнее возможных проблем в будущем. Хотя, раз у него будущего уже нет, то чего ему стесняться? Подумаешь о таком, так еще и порадуешься, что поступили с тобой настолько мягко. Могло все оказаться намного страшнее, чем реализация анекдотичного способа про то, как накормить кошку горчицей. Ну так вперед из песни, чего тянуть-то? Произнес внутренний голос. Да, ты прав, вот только как вперед, один, и даже с командой, я вряд ли справлюсь, да и можно только хуже сделать. Поэтому нужно подключить все силы, имеющие власть в школе. А кто помимо преподавателей имеет таковую? Правильно, старосты. Вот с них и начнем. Старостами школы в этом году стали рейвенклавцы Маркус Тернер и Элизабет Линч. В прошлом году, кстати, лучшим парнем школы тоже был рейвенклавец Роджер Дэвис, старший брат Трейси, все еще продолжающие есть меня глазами. Правда, на посту старосты он проявил себя никак, то есть он либо полная посредственность, либо, что вероятнее, очень хитрый юноша, так как умудрился не занять ни той, ни другой стороны в противостоянии министерства и Дамблдора. Темные лошадки, с которыми я до этого особо не контактировал. Так, привет пока максимум. Слишком разные интересы, к сожалению. Теперь как к ним подойти, я думал-думал, да так в итоге ничего и не придумал. Впрочем, в процессе подготовки, т.е., сбора информации об этой парочке, выяснилось, что это достаточно спокойные семикурсники, интересы которых лежат далеко от внутрихогвартской политики. А раз так, вряд ли они будут вмешиваться, если на них не будет давить Дамблдор. Со старостами факультетов тоже обстояло все не так просто, но в чем-то ощутимо легче. Я их, по причине совместной учебы, банально намного лучше знал, чем тех, кто в этом году должны были уже выпускаться из школы. Зато и личности это были непростые, как минимум, половина, с претензиями и амбициями. Начал я с тех, кто был ближе. Потенциально, с родным факультетом должно было быть меньше всего проблем. Хаффлпафф традиционно был далеко от всякой сомнительной политической активности, так что, теоретически, даже можно было бы и не проводить беседы. Однако, на всякий случай, я все же поговорил и с обычными учениками, и со старостой Хаффлпаффа мисс Эббот. Ведь помимо безусловно положительных качеств были у учащихся моего факультета и кое-какие настолько же традиционные грешки. Например, знаменитая верность Хаффлпаффа к своим избранникам. Качество, несомненно, замечательное, вот только если бы еще во внимание принималось и мнение окружающих, включая избранника. Девушки на выданье категорически отказывались слышать слово «нет», вцепляясь в свою цель силой медвежьего капкана, иногда позволяя ему слишком многое. Ну а с соперницами разбирались, действуя, зачастую, на грани фола. Так, что даже слизеринки, поминая Мерлина, утирали холодный пот со лбов. А я не хочу знать, как будет выглядеть симметричный ответ, например, на изнасилование, сопряженное с потерей девственности, тем более. Вот уж чего-чего, а именно вот этого, совсем не надо. С этого разговор с Эббот начался, а закончился он, вопреки всем неписанным правилам, обсуждением политики, из-за чего окончание оказалось несколько тяжеловатым. Эббот за последний год заметно полевела, ну а я же был печально знаменит как человек весьма правых взглядов. Впрочем, Хаффлпафф – это Хаффлпафф, море спокойствия и в большинстве случаев вменяемая договороспособность. Наши девчонки даже с соперницами, в отличие от тех же слизеринок, проблему сначала пытались решить совместным обсуждением за чашечкой чая. Старости наших парней, Эрни, я нарезал задач по управлению поведением еще в тайной комнате, как и старости парней Ривенкла Гальдштейну. Кстати, несмотря на то, что Энтони вошел в мое, читай, Вальдемарта, окружение, в его карьере никаких изменений по сравнению с каноном не произошло. Он как стал старостой год назад, так им оставался и сейчас. А ведь, по идее, надо быть настоящим безумцем, чтобы оставить на должности старосты друга и подчиненного преданнейшего раба своего врага. Но Дамблдор не безумец, и при этом все же поступают именно так, а не как-нибудь иначе. Почему? Видимо, потому, что, по каким-то неизвестным мне причинам, Дамблдора это вполне устраивало. Ну а тайна в том, что Дамблдор уже давно в курсе нашего небольшого кружка по интересам, я ничуть не сомневаюсь. Да и Малфоя, как и в каноне, тоже назначили старостой. Это к вопросу о врагах. Заметно сложнее оказался разговор с Грейнджер. «Мисс Грейнджер», — подловил я гриффиндорскую старосту после обеда. «Что вам, мистер Крэбб? Я бы хотел похитить у вас немного времени под предлогом важной беседы», — весело улыбаясь, ответил я. «Чего?» — нахмурилась в ответ девушка и подозрительно посмотрела на меня, а потом на людей вокруг. «Мда, ловелас-соблазнитель, похоже, из меня такой себе. А ты себя, детинушку с ледяными и старыми, после пыток, серыми глазами и лысой башкой давненько в зеркале видел?» Подначил меня внутренний голос. «И это она еще твоей модной тату не видела. Тогда бы вообще даже от тени идеи оказаться с тобой в одной постели сбежала бы в ужасе. Ха, может быть, год назад это бы и сработало, но сейчас, нет. Я стар, да я суперстар, писаный красавчик, на которого девки сами прыгают. Так что попытки уязвить не зачит». Отбрил я шутника из зеркала и, сменив тон на серьезный, произнес: «Есть важный разговор, мисс». «Говори», — пожала плечами Грейнджер. «Не здесь, он важный». «Хорошо, погоди, сейчас подойдет Гарри, и пойдем». «Нет, без Поттера, разговор действительно важный». Не знаю, что себе там напридумывала Грейнджер, но в ответ на мои слова она почему-то сильно напряглась, окинула меня взглядом и потянулась за волшебной палочкой. Правда, тут же исправилась и попыталась расслабиться. Даже сделала топорную попытку кокетливо мне улыбнуться. Наблюдать за тем, как одна маска на лице, не привыкшей к лицемерию девушки, резко сменяется на другую, прямо противоположную, было весьма забавно. Мда, у нее с соблазнительностью тоже ощутимые проблемы. И где? Попытавшись сделать голос томным, но так не умело, что я чуть было не заржал, спросила девушка. «По вашему выбору, мисс», — пожал я плечами. «Это не какая-то шутка, и не глупость вроде нападения. Мне с вами, староста, действительно нужно кое-что обсудить. По учебе». В глазах девушки мелькнуло облегчение и разочарование. Она рассчитывала на страшную пожирательскую тайну или на признание в любви. «Ах да, как я мог забыть. Шестой курс. Любовный треугольник Уизли Браун-Грейнджер в неевклидовой плоскости, потому что с двумя тупыми углами. Не-не-не-не. Дать использовать себя в качестве фиктивного парня? Фу, вон, есть Маклагин. К нему с этим, к нему», — думал я, пока мы выбирали место для разговора. «Хогвартс, как любое достаточно сложное строение, имел как свои проспекты, по которым из-за удобства в основном и ходит, так и глухие тупики. Тупики – это там, где не было ничего нужного, например, учебных классов, общежития или туалетов. Или же ходить по этим коридорам оказывалось заметно дольше или неудобно. Вот в один из таких тупиков мы и отошли. Всего несколько десятков шагов и два поворота, а оказались в настолько редко посещаемом коридоре, что тут чуть ли не следы в пыли на полу оставлять можно было. «Ну, что вы, мистер Крэбб, хотели мне сказать секретного, да по учебе? Или вы меня обманули?» «Нет, не обманул. Для начала, чтобы создать разговору нужное настроение, вы, мисс Грейнджер, не подскажете ли мне, как Поттер перенес смерть своего отца в магии?» «Отца? А, Сириуса. Плохо. А твое какое дело? И при чем здесь это?» «Мое? Никакое, вы правы. А при чем здесь это?» «МММ. Вынужден, чтобы стало понятно, зайти издалека. Как вы знаете, мисс, я прислонился к стене недалеко от Грейнджер и сполз спиной по камням вниз. Сидящий на полу подсознательно воспринимается менее угрожающим, чем, например, нависающий над тобой. Поднял лицо вверх, ловя своим взглядом взгляд девушки и продолжил. Там, за пределами этого милого маленького мирка под названием «Школа магии Хогвартс», идет война. Война не на жизнь, а на смерть. И жертва уже есть. Причем, не где-то там, у знакомого брата друга двоюродной сестры деверя от первого брака внука соседа. Нет, они уже здесь, руку протяни. Алдас Пол Нотт, отец Теодора Нотта. Сириус Блэк, отец в магии Гарри Поттера и родственник многим и многим чистокровным и полукровкам. Как говорит наш директор, школа всегда была местом, где любой может найти убежище. Даже если бы это были просто слова, ему, без шуток, можно было бы поставить памятник. А ведь это не просто слова. Я бы так не смог, признаю. Я за справедливость в более старом ее толковании. Закон Талиона, если вы знаете, что это такое. А теперь к сути. Убежище – это хорошо. Для всех, бескорыстно, вообще идеально. Но хорошо ли, если пришедший за спасением начинает ХМ нападать на спасителя? Конечно, плохо. Но ничуть не лучше, если спаситель начинает нападать на спасенного. Понимаете, мисс Грингер? Пока нет. Знаете, есть такое выражение, что намеки начальства следует выполнять лучше и быстрее, чем приказы. Так вот, директор намекнул мне, что помочь сохранить мир и порядок, а также проследить за тем, чтобы война снаружи не ворвалась внутрь этих стен, будет весьма полезным для меня поступком. И я его намек собираюсь изо всех своих сил выполнить. Не верите, ХМ, в это, допустим, поверю. Тем более, это легко проверяется. Но при чем здесь я? Не поняла меня Грингер. При том, что вы, староста одного из самых недисциплинированных факультетов. И без вашей помощи мне будет намного сложнее не дать ситуации выйти за определенные рамки. А она, после всего случившегося летом, обязательно попытается это сделать. Не сама, ей помогут. И помогут именно гриффиндорцы. Нет, да, мисс Грингер, да. Хотя бы ради любопытства поинтересуйтесь, как вел себя ваш разлюбезный Гриффиндор все 80-е годы. Особенно сразу после подвига Поттера. Вам сразу станет понятна причина обеспокоенности директора. Ведь однажды он все это уже пережил. Для общего понимания могу привести такой пример. Драко Малфою с его претензиями году этак в 82-м просто бы без затей вырвали язык за то, что он им метет. Может быть, вырывание языка поставили бы на регулярную основу. А если бы он не понял, то за языком последовали руки-ноги. К чему такое ведет в ближней и дальней перспективе? Только к одному, взаимному озлоблению и переходу конфликта в стадию кровной мести, где нет правил, и сколько бы ни пролились крови, ее всегда оказывается мало, а ведь это не нужно никому. Не согласны со мной? С этим я согласна. Но как именно вы собираетесь достичь того, чего и профессора не всегда добиваются? Ну, для начала, я поговорю со всеми старостами. С вами вот, например, объясню им ситуацию. В отличие от профессоров и деканов старосты, сами являющиеся учениками, гораздо ближе к остальным школьникам. Так что если они захотят, то есть если их правильно замотивировать, то в плане дисциплины они могут добиться многого. А если нет, если у них не получится, или не захотят, если ситуация станет обостряться, то, я показательно тяжело вздохнул, я буду вынужден взять усмирение особо буйных в свои руки. Ха, гордо задрала нос вверх девушка. Ты разве уже забыл, как это было в прошлом году? Как мы вас всех, а сейчас ты будешь один. Да что ты можешь, усмирять он нас вздумал. Вопрос был на самом деле интересным, и очень для меня непростым. Причем не сам он. Как им накидать по самые не балуйся, с этим проблем у меня никогда не было, а смежный. Чего именно накидать? Ведь в этом году я крайне ограничен в спектре воздействий. Прежде чем что-то сделать, должен буду тщательно все продумать, чтобы невзначай не выстрелить себе в ногу. Впрочем, задался я им практически сразу же, как только вышел из кабинета Дамблдора, так что на данный момент нашел уже несколько десятков способов, как не нанося серьезных телесных повреждений, наказать очень болезненно. Правда, из-за наложенных ограничений способы эти все как один попадали в диапазон от отвратительно, как так можно, да омерзительно, сделать, получить лютого врага на всю оставшуюся жизнь. Есть способы, туманно ответил я. Есть, не поверила мне Грингер, и задала вполне закономерный вопрос. Почему, раз есть такой способ, сами профессора его не используют? Потому, что у вашей любимой профессуры во многом связаны руки. Я же таких ограничений не имею. Знаете, мисс Грингер, я плюнул на дипломатичность и корректность, решил девушку немного припугнуть, донеся до нее принцип не больного, но обидного наказания. Случиться с человеком может всякое. Бывают вещи неприятные, бывают болезненные, иногда даже очень, бывают совсем плохие, а еще бывают совершенно отвратительные, омерзительные настолько, что при возможности выбора все бы согласились заменить их на что угодно вплоть до круциатуса или даже авады. Ведь боль телесная проходит, а вот память об унижении остается на всю жизнь. Вы же девушка опытная, уже понимаете, что воспоминания могут жечь больнее каленого железа. Это на что именно ты намекаешь? Зло спросила девушка. А у вас таких примеров много? Вообще-то, на надпись «Стукач». Прыщи, это ведь совсем не больно, да, физически. Зато для души, для репутации и для внешности. Да тем более, молодой женщины. Она это заслужила. Не буду спорить, хотя мне есть что возразить на такое заявление. Продолжу. У каждого есть свои небольшие тайны. Шантажом ты от меня ничего не добьешься. Я ему не поддамся. Мне нечего скрывать. Ой, да ладно. Все поддаются, а она, нет, ну-ну. А кто говорит о вас? У вас есть же друзья. Да, тогда, к примеру, представляете, как неприятно вам будет о себе узнать, что вы разболтали слизеринцам некие тайны Поттера и Уизли, и как после на вас посмотрит на родном факультете. Это к вопросу о надписях известного содержания. Тем более, ходят слухи, вам это будет не впервой. Гринджер очень по-макгонагалловски поджала губы. Слишком сложно, и сработает не больше одного раза, и не на всех. Тем более друзья всегда могут поверить друзьям, а не кому-то какому-то доносчику. Возмущению Гринджер не было предела. Верно, это достаточно сложный вариант, поэтому полно более примитивных, вроде испачкать в неудобном месте одежду, сломать или испортить принадлежащую вещь, подкинуть запрещенное или выставить в непристойном виде. Сейчас мне, чтобы выразить свое неудовольствие, уже не обязательно тыкать кого-нибудь деревянным колом в живот. Тебя же накажут. Голос Гринджер дрогнул. Видимо, воображение она имела достаточно живое. И в моей полной отмороженности, что я не пугаю, а сделаю, уверена была на все 100. Отработки. Ха, да я на них не приду. Вы же уже успели заметить, что у меня с ними особые отношения. Ты обязан соблюдать все те же правила, включила Пай девочку Гринджер, что и остальные ученики. Мои чистокровные предки постарались, чтобы у меня были и другие варианты. Скажешь, это справедливо. Почему это мы все должны, а то один, нет, да, несправедливо. К явному удивлению Гринджер я легко согласился с очевидным фактом. Но, увы, так уж устроен мир, пожал я плечами. Все вовсю пользуют неравенство себе на пользу, и никто не спешит отказаться от привилегий. Я, Малфой, Поттер, Уизли, да и вы тоже. Я никогда не пользовалась никакими привилегиями, вспыхнула Гринджер. Ойли, вы или обманываете, или обманываетесь. Что за ерунду ты несешь? Ерунду, да, а давайте-ка вспомним. Вот родилась лет 17 назад, кстати, с прошедшим вас, всех благ, некая девочка Гермиона. И что же с ней стало дальше? Ласковым голосом, словно рассказывая сказку, проговорил я. Жила она, наверное, в неплохом доме, и кушала хорошо, и спала мягко, и врачи к ней приходили, любящие родители одежду покупали, книжки. Неплохо все у нее сложилось, не так ли? А у остальных, мой голос непроизвольно стал холодеть, в детстве все так же хорошо было, каждый ли ребенок, засыпая вечером сытым в своей мягкой кроватке, получал на ночь от матери сказку из своей любимой книжки, продолжал заводиться я, да для многих детей, зачастую, просто угол под крышей и глоток воды уже предел мечтаний, а кусок плесневелого хлеба вожделеннее всех сладостей мира. Стоп, стоп, успокоиться, не вспоминать про свалку. А теперь, ответьте мне на вопрос. Вот все то, что произошло с девочкой, это лично ваша заслуга. Нет, не ей-ед, не ваша. Какой-то ваш прапрадед ужимался во всем, экономил, удачно вложил деньги, дал образование детям. Аналогичным образом потом поступил его сын, внук, правнук. В итоге вам выпала удача родиться в семье с достатком. Я что, по-твоему, в детстве должна была себя морить голодом? Возмутилась девушка. Правильно, не знаешь, как оправдаться, атакуй. Но со мной это не пройдет. А я что, должен не пользоваться тем, что для своих потомков выбивали поколения моих предков? Это совсем другое. Это абсолютно то же самое. И вы отлично это понимаете, а спорите лишь из гриффиндорского духа противоречия. Так что не надо мне говорить о том, что я должен, а что нет. И, Кстати, не считайте себя ангелом в белом, которому позволительно огненным мечом разить любую несправедливость. Хотите быть предельно чистой? Вон, отдайте тогда все-все-все бедным, а потом идите в горы, носите в лосиницу, не бейте даже комаров и живите одним подаянием. Не хочется? ПФФ. Презрительно фыркнула Грейнджер и отвернулась, а я понял, что пошедший куда-то совсем не туда, в сторону бесконечных вопросов этики и социологии, разговор следует возвращать в запланированное русло. Мне не ссора нужна, а сотрудничество. Между тем, Гриффиндорка очень быстро пришла в себя и, глядя мне в глаза, с гордостью провозгласила: «Меня таким не испугать. Меня столько раз обзывали, столько раз проклинали, столько раз помогала своим друзьям и факультету, что с моей репутацией они поверят мне, а не каким-нибудь, как говорит Рон про тебя, хаффлпаффским змеем. И я такая не одна. У тебя не выйдет ничего». «Ничего? Что ж, раз уж не получилось ни обаять, ни испугать, то придется ужаснуть, ударив по самому больному. Мисс Грейнджер, вы меня с Малфоем не спутали? Я не ищу ссоры, а только понимание в поручении, которое дал мне директор. Что же касается репутации, а вы не задумывались, что это обоюдоострый меч? То есть, чем выше залетишь, тем больнее падать, чего с нетерпением ждут недоброжелатели. Уж кому-кому, а никак не тебе говорить о падениях. Это она о чем?» Мысленно напрягся я. Любое мое падение, став достоянием широких масс, гарантировало мне немалые проблемы. Зато после такого намека тихий шепоток совести. Бить ниже пояса бесчестно, исчез без следа. Вы же, мисс Грейнджер, знаете, что я как эмансипированный маг, имеющий титул лорда, могу спокойно покидать Хогвартс в любое время. Ну, знаю. И что, а то, вот, к примеру, представьте себе, что я выхожу сегодня ближе к вечеру за ворота, иду в Хагсмит, там, через общественный камин, к себе домой, переодеваюсь в Макгловское, ловлю ночной рыцарь. Пара минут, пяток секли, и я звоню в дверь Макгловского дома. Меня изнутри окликают: кто там? А я, сжимая в кармане палочку, отвечаю: «Мадам, могу ли я увидеть мистера или миссис Грейнджер?» «Ты», — зарычала Гриффиндорка, направив на меня волшебную палочку. «Даже не думай». Глядя на ее лицо, прищуренные глаза, стиснутые в нитку губы, желваки на скулах и алый румянец ярости на щеках, становилось понятно, почему волшебниц называют еще и ведьмами. «О, нет», — спокойно ответил я, не делая даже попытки дернуться или достать палочку сам. «Вы подумали совсем не то. Я их никак хаем обижать не собираюсь. Как можно? Я же не темный маг. Все проще и для вас страшнее». Кончик волшебной палочки Грейнджер, стиснутой в руке чуть ли не до хруста дерева, больно уткнулась мне в щеку. «Похоже, так я могу и доиграться. Нужно поскорее объясниться. Я просто скажу что-то вроде: здравствуйте, меня зовут Винсент Крэп. Я волшебник и учусь в Хогвартсе на 6-м курсе. Я понимаю, что ваша дочь совершила настолько неприглядный поступок, что ее с позором отчислили из Хогвартса, а все друзья как один отвернулись от нее. Но я с факультета Хаффлпафф, а мы привыкли помогать тем, кто попал в беду. Я могу поговорить с мисс Грейнджер». «Как ее нет? А где же она?» «В Хогвартсе». «В Хогвартсе ее нет и быть не может». «ХММ, тогда, извините за беспокойство, буду искать. А теперь скажите, мисс, как стопроцентным маглом, которыми являются ваши родители, при таком вот раскладе проверить мои слова?» Грейнджер замерла. Я прям, как наяву, увидел крутящиеся у нее в голове шестеренки, перебирающие возможности и отбрасывающие прочь негодные варианты. И, видимо, к правильному ответу никак она все же пришла, раз побелела до состояния Малфоя, а кончик палочки так надавил мне на кожу, что еще чуть-чуть, и проткнул бы мне щеку насквозь. Это подло, Крэп. С невероятной смесью бешенства и обиды произнесла девушка. Родители ни в чем не виноваты. И вообще, министерство нас защитит. О, Мерлин. Отдернул я голову, чтобы говорить можно было без боли. Грейнджер, а вас все преподы говорят как о самой умной ведьме нашего поколения. Так включите же мозги. Министерство делает то, что скажет министр. Так сегодня один говорит и делает одно, а завтра второй, совсем другое. Вчера оно отправило Аврора в школу, а послезавтра тем местом, где будет осуществляться надежная защита, станет Азкабан. Тебе, вам что, мало примеров не из книг, а из личного опыта, как по-разному оно может действовать? Или нужно напомнить про генерального инспектора? Так ведь она никуда не делась. Долорес Амбридж как была, так по-прежнему и есть первый замминистра. Палочку от моего лица девушка убрала, а я продолжил. Причем, очень не любит вас там теперь далеко не она одна. Вы так ярко показали себя во время самозапланированной экскурсии, что просто ух. Ведь если для вас все случившиеся летом, подвиг и победа, то для многих министерских сотрудников ничто иное, как повод для штрафа или даже увольнения. Это было абсолютной правдой. Несмотря на то, что действовали гриффиндорцы ради общего блага, своим геройским налетом они отдавили столько мозолей, что никаких симпатий к молодежке Дамблдора в министерстве теперь не испытывали. Скорее, совсем наоборот. Мне парни, отдавшие работе на министерство лето, рассказывали, что начинать общение с некоторыми волшебниками приходилось с клятвенного заверения, что мы не с Гриффиндора. В принципе, реакция министерства вполне закономерна. Что это за организация, если ее может поставить раком кучка подростков? Вот только простым служащим, по которым проехался каток репрессий, от этого было не легче. Об этом вы, конечно, не подумали. Так вот, не нужно давать лишних негативных поводов министерству вспоминать о гриффиндорцах. Грингер не нашла, что на это возразить, и палочку убрала. «Мисс Грингер, я не хочу вас напугать. Ложь. Хочу, еще как, но это для дела, и делать ничего такого я не собираюсь. Пока, во всяком случае, я просто хочу, чтобы в этом году вы ответственнее подходили к вопросу соблюдения дисциплины. Причем я вовсе не связываю вашим руки. Достаточно того, чтобы гриффиндорцы не провоцировали конфликт. Так я могу рассчитывать на вашу помощь». После долгой паузы девушка, отвернувшись, буркнула: «Слизерин все равно все испортит». «Вот и славно, вот и договорились. Они будут вести себя максимально корректно. Я поговорю с Малфоем. У тебя ничего не выйдет». «Выйдет. Я, как видишь, бываю достаточно убедителен. Уж его родителей ты исключением из школы не обманешь». «Да, ты совершенно права. Зачем обманывать, если можно просто пригрозить гневом Волдеморта?» «Да, конечно, подло вмешивать уже вторых родителей, но уж лучше угроза, чем...» «Ао, кстати, как это в тему пришлось? Можно выполнить задание Волдеморта?» «ХММ, мисс Грингер, да, чего тебе еще?» Недовольно буркнула она. «Есть один вопрос, который я уже давно хотел бы с вами обсудить. Не по учебе, валяй», небрежно махнула она рукой. Судя по всему, девушку нагнал отходняк от нарисованных мной картин. «Мисс Грингер, ХМ, я не знаю, как начать. А, ладно, скажу прямо, неужели вы и в самом деле думаете, что равны по навыкам упивающимся? Чтобы понять, что такое взрослый опытный волшебник, вспомни, например, Грюма. Сколько вас, дамблдоровских армейцев, нужно для того, чтобы его завалить?» «Гермиона», перешел я на доверительный тон, «зачем тебе все это? Война, кровь, смерть. Ты ведь умная девочка. В мире магии, море, нет, огромный океан непознанного, в котором барахтаются редкие исследователи. Для такой замечательной девушки у них обязательно найдется вакансия. Если эта вакансия уровня говорящая книжка и бобер-оборотень, то неинтересно. Я отлично запомнила твои и Малфоя слова, те, на первом курсе. Не пытайся меня обмануть, я не брошу своих друзей». «М, а чем это она? Малфой ее что, обложил недавно?» «Ладно, играть все равно приходится тем, что на руках. Продолжим пугать. У говорящей книжки, даже у говорящей книжки, есть одно важное преимущество», сухо произнес я. «Это какое?» «Никакое, а перед кем? Я устал от твоих загадок. Например, перед трупом». «Что?» Волшебная палочка Грингер оказалась вновь мгновенно направлена на меня. «И реакция хорошая», проснулся внутренний голос. «Берем, как бы нас ни взяли. Нет, не в моем вкусе. Но и дохнуть ей за понюшку табака не стоит. Мало ли, Седрика я вырвал из лап смерти, а вдруг взамен она возьмет эту? Жалко же. Тем более, она хоть вздорная и некрасивая, но реально башковитая. Гермиона, одумайся». Я сказала: «Нет. И почему ты вообще со мной завел этот разговор?» «Потому, что мне приказал сделать это тот, кого ты боишься и ненавидишь, по достоинству оценивший маглорожденную темный лорд. Да потому, что мне тебя просто жалко. Ты, словно феникс, пытаешься сжечь все, что тебе не по нраву. Вот только случись что, из праха ты не воскреснешь, а труд твой и храбрость пропадут в туне. Будут забыты большинством твоих так называемых друзей. Даже на могилку не придут. Это не так, так, ты говоришь, что не забыла тролля, месяц в больничном крыле после неверно сваренной оборотки, выросших зубов и других проклятий, громковещателей, отработок и прочих камней, что лавиной сыплются на тебя. Так почему же ты продолжаешь пытаться поймать своим телом направленный в другого Бладжер? Знаешь, разочарованно махнул я рукой, ты же мне все равно не поверишь. Я вот что только сказать хочу, Гринджер, может, это покажется тебе удивительным, но, как говорит пословица, у кого есть язык, тот весь мир обойдет, работает не только в отношении учебы. Узнай, например, сколько из числа тех, кто сражался в прошлой войне, ее пережило, и где эти пережившие теперь. А потом подумай, что без тебя твои друзья легко проживут, а вот ты без них, кто? Да и родители твои, упивающиеся в попытке сделать больно Поттеру через тебя, вряд ли ограничатся всего лишь легким обманом. Подумай о них, хотя бы. Это у старых волшебных семей есть Мэннеры с Фиделиусами, а где ты спрячешь своих родителей, чтобы их не нашли? Значит, иногда проще просто спросить. Да, с задумчивым видом рассматривая меня, произнесла Гринджер. По-моему, размышляла она о чем-то своем, так что половина предупреждения пролетела мимо ее ушей. Да, кивнул я. Тогда, ты не против, если и я у тебя кое-что просто спрошу, точнее, попрошу, в обмен на помощь? Одна просьба, одна. Хорошо, не обещаю, что выполню, но постараюсь. Покажи мне свое левое предплечье. Не понял, что показать? Покажи мне, сейчас, свое, левое предплечье. Впившись в меня глазами, почти по слогам отчеканила девушка. Надеюсь, только предплечье. Пожал я плечами и стал расстегивать запонку на манжете. Или это просто начало? Сначала предплечье, плечо, торс, ноги, попа. Винсент Крэп, порозовела девушка. Я не из таких, не из каких таких, то есть тебя мужское тело не привлекает? Или, точнее, тебя привлекает не мужское тело, Крэп. Хватит твоих дурацких шуток, показывай. Ладно, ладно, смотри, задрал я рукав и показал совершенно чистую кожу. Я не пожиратель, ХММ, и не служишь тому, кого не называют. С подозрением осмотрев руку и поводив над ней палочкой, отмахнувшись от моего ее не скрыть, спросила Гринджер. А это уже второй вопрос, улыбнулся я и встал, как бы отряхиваясь. На самом деле я проверял, не осталось ли на мантии следов. Вроде, рука сухая, так что можно на прощание щелкнуть по слишком уж высоко задранному носу. Ах, да, что же касается реализуемости на практике. Никто не помешает мне решать вопросы наказания один на один. Находиться в постоянной бдительности постоянно, прости меня за тавтологию, не сможет никто. А парализующее может прилететь в спину в любой момент. К чему ты это? Ноги не мерзнут? Что? Гринджер посмотрела вниз и машинально переступила с ноги на ногу. Ее туфли, а также толстые шерстяные носки в ответ мелко нарезанными кусочками опали на пол. Вид Гринджер можно было помещать в баночку с воспоминаниями как эталон обиженного удивления. Как ты это сделал? Плетью крови. Уж на то, чтобы стоящей рядом соседке попортить одежду, силой концентрации у меня, несмотря на все потери, хватило. Даже удобнее оказалось резать тонкой нитью, чем толстый, незаметнее, уж точно. Не забыть теперь почините свои мантию и штаны. Где-то там, на КХМ, ниже поясницы, должно образоваться маленькое выходное отверстие. Однако, необычная идея, кровь под кожей есть по всей поверхности тела, так почему я нить выпускаю только с кончиков пальцев, пришла мне в голову только сейчас. Сколько еще открытий чудных мне готовит судьба? Ты, как же я теперь пойду? В ответ на мое молчание взбесилась Гринджер, четко показывая, что привитые в детстве реакции до конца изжить невозможно. Вот, несмотря на все свои достижения, ты все еще магдл с палочкой, как и я. Ты же волшебница, или нет? Бросил я через плечо, уходя. Черт, спасибо, послышалась виноватая в спину. За что? Успел я подивиться загадочной женской душе, как Гринджер тоже сообразила, что я всего лишь указал ей, как исправить то, что сам и сломал. Ты все равно теперь должен мне чулки и туфли. Понял, Крэп, а ну, стой. Ай, черт, репаро. Глава 8. Учеба в Хаге. Часть 2. Вторым старостой Гриффиндора был Рон Уизли, небезызвестный широкой общественности благодаря своим разнообразным талантам. Договариваться с ним, это, конечно, та еще работа, но я все же попробовал. Пошел я на этот шаг осознанно, причем даже не столько из расчета, что к моим словам прислушаются, сколько, чтобы показать серьезность моего настроя всем заинтересованным лицам. А так или иначе заинтересованными можно назвать весь Хогвартс. Коллектив же крайне замкнутый, поэтому обмен слухами идет очень интенсивный. Да и с Уизли все было не до конца определенно. Иногда он совершал поступки, сильно или вовсе кардинально отклоняющиеся от прогнозируемых. Так что всегда оставался шанс на то, что мне повезет и шестой, внезапно, вслед за Грейнджером мне действительно прислушается. Но в этот раз чуда не случилось. Я повторил ему первую часть беседы с Грейнджер, точнее, попытался повторить, но был перебит почти в самом начале, получив полный набор оскорблений и угроз. «Здесь твои деньги и твои связи не стоят ничего, понял?» Чуть ли не с пеной у рта завершил Уизли свою отповедь. «Кончилось ваше время, теперь будет так, как мы захотим. Хотеть ты будешь, сидя на шее у своей жены», шестеря зазывалой в магазине у брата, подумал я в ответ и разочарованно вздохнул. Хорошо еще, что до драки не договорились, хотя, судя по его виду, очень хотелось. Опять что-то случилось, а я не в курсе, или, как обычно, Уизли сам выдумал и сам обиделся, зато спотел разговор прошел спокойно и конструктивно. Она без каких-либо неожиданных задвигов прислушалась к моим доводам и согласилась помочь соблюсти негласный пакт о ненападении. Оставался только Слизерин. Пансейдрака. К девочке я не пошел, она ничего без Малфоя не решает, а вот с Драка. С ним вышло забавно. Ха! Злобной радостью вспыхнул блондин, услышав мое предложение. Драка стрельнул глазами по сторонам, помахал волшебной палочкой и только после продолжил. Если темный лорд поручил это не кому-нибудь, а именно тебе, то именно тебе этим и заниматься, Крэп. Не стоит даже пытаться переложить ответственность на других, тем более на своего господина, вассал. Ах ты, сучок, господина. Ну, погоди. Я, Малфой, наклонившись, зашипел мне прямо в ухо, с удовольствием посмотрю на то, как ты проебешь все и вся, как ты на коленях будешь вымаливать пощаду, и как тебя будет пытать Круциатусом весь ближний круг. Хм, сохраняя невозмутимый вид, я отодвинулся, провел по виску и демонстративно вытер слюни о мантию. Сразу скажу, что темный лорд не поручал мне этого, впрямую, но ему очень не понравится, если дети его старых и будущих КХМ, чуть не сказал рабов, вассалов, ведь очень скоро все станет совсем по-другому, и выбора служить или не служить ни у кого не останется, станут убивать друг друга. Я не имею никакого авторитета на Слизерине, а вот вы, а я не могу, успокоившийся блондинчик ехидно оскалился и не вяжущимся с такой миной чопорным тоном проговорил, запретить свободным людям делать то, что они считают нужным. Ой, тогда, извините меня, мистер Малфой, за мою ошибку. Удачного вам дня, ответил я, развернулся и пошел прочь. Клюнет, не клюнет, догадается или все же не сообразит. Стой, Крэп. Да, обернулся я тебя не понял. Сложный взмах рукой должен был пояснить, что не понял Малфой ничего, но из вежливости и великодушия позволяет объяснить ему смысл услышанного. Что ж, давай расскажу, мысленно ухмыляясь, ибо в этом году шансов соскочить у Малфоя не было никаких, я пояснил. Я ошибся, решив, что вы, староста. Я староста. Какой же вы староста, если вы не можете заставить ваших подчиненных сделать то, в чем вы кровно заинтересованы. Я могу, пошедший румянцем Малфой скрипнул зубами, но это ничего не меняет. Я не стану тебе помогать. Ой ли мне, моего интереса, тем более кровного, здесь нет. Да, как ты думаешь, если на Слизерине что-то с кем-то случится плохое, то кому на это пожалуются в первую очередь? И, желая показать, что он истинный защитник чистокровных, с кого он спросит? С меня, только лишь с меня, или... Бледная кожа Малфоя пошла некрасивыми красными пятнами, а на висках заискрились капельки пота. Это тебе не витающая в облаках современных демократических ценностей ромашка Грейнджер. Это человек, который своими собственными глазами видал, что почем, чего-чего, а уж жути-то Волдемарт умеет нагнать мастерски. Этому у него можно только завистливо поучиться. А теперь добивающий удар, подумал я, и, улыбнувшись, с чувством в голосе произнес. Тем более даже случись так, это будет моя первая ошибка. А кто-то и так на волоске висит вслух не прозвучало, но Малфой все понял правильно. Ты, я. Кстати, я тебе и так уже помогаю, успокоив остальные факультеты. Так что на твою долю осталось только внятным и понятным языком объяснить слизеринцам, что им стоит всего лишь немного потерпеть. Ведь Дамблдору осталось совсем недолго. Кому как не тебе об этом не знать. С намеком проиграл я бровями. «Хорошо», — выдавил из себя Малфой. «Я поговорю, и они послушаются. Да, Моргана тебя забери. Мирное сосуществование, разве это не чудесно?» Передразнивая Дамблдора, ахнул я и, кивнув, довольный отправился по своим делам. Вот только, как оказалось, радоваться маленькой победе предстояло совсем недолго. И виноват в этом, как ни прискорбно, был я и только я. За совершено естественным желанием сделать все, что угодно, чтобы понадежнее ускользнуть от падающей на меня железобетонной плиты отката, я как-то проигнорировал один немаловажный момент, а именно, думать, что и кому говорить, прежде чем говорить. Доведенный до белого коленя адски вспыльчивый юноша и непокорный вассал, читающий, на минуточку, своему сюзерену, лекцию об умении властвовать. Казалось бы, ну что здесь может пойти не так, мистер Крэбб? Поймал меня Малфой в коридоре через пару дней после разговора. «Я приказываю вам идти за мной, вассал». И была уже подзабытая нить вассальной клятвы резко обожгла запястье. Именно так начался очередной раунд моей борьбы против сюзерена. Практически сразу же я был вынужден признать, что с прошлого раза Малфой серьезно повзрослел и поумнел. В искусстве командования он не только сделал правильные выводы из своих прошлых неудачных попыток, но и принял во внимание резко изменившуюся ситуацию. Все же, в отличие от первого курса, я теперь не просто бессловесный пацан, но еще и ученик Темного Лорда. Того самого Темного Лорда, который крепко держит Малфоя за яйца. Видимо, поэтому тактику Драко выбрал примитивную, но, надо признать, весьма действенную. Приказы теперь отдавались максимально простые. «Стой здесь, иди туда, за мной, никого сюда не пускай». «Молчи» и прочие в таком же духе. Задачи оказались для меня не то чтобы особо трудными или утомительными. Регулярные в прошлом итальянские забастовки и сопротивление приказам в стиле «двое из ларца» обеспечили мне в настоящем ненапряжность заданий. Учеба у Волдеморта, отсутствие наказания и пыток. Но, сука, Малфой отправил ко дну мой распорядок дня. Договориться с Харьком было немыслимо, не после того, как я его только что сломал об колено. Хотя я и пытался, отбрехаться же делами рода тоже не получалось. Похоже, из все того же составленного расписания, я знал, что обманываю, и магия, судя по предостерегающему жжению на запястье, знала, что я обманываю. Ну а когда Малфой приказывал защищая меня, то сопротивляться приказу было вообще невозможно. Охрана сюзерена – это главная служба вассала. Счастье, что слизеринцы не пускали к себе чужих, не исключено, что иначе Малфой бы меня на коврике у порога своей спальни поселил. А ведь факультету Слизерин я не совсем чужой, просыпался иногда я в холодном поту. В итоге, я тратил свое невосполнимое и именно сейчас невероятно ценное время на всякие глупости, соскочить с которых было совсем никак. Ведь чем проще приказ, тем сложнее его неправильно интерпретировать. Я опустился до того, что вынужден был, о боже, какой позор, списывать домашку. Я, домашку. Списывать, что делать зарекся еще в прошлой жизни, после того, как мне резко понадобились знания по предмету, которые в институте я изучал за 2 дня до зачета на трояк вытяну. Мне, как какому-то зачмаренному одноклассниками тряпке, пришлось прятаться от Малфоя, чтобы он не приказал мне еще чего-нибудь. Да я зелье бессонницы в себя, как из ведра, заливал. Я не высыпался настолько, что о подушке мечтал, как не мечтал в прошлой жизни о первом поцелуе с первой любимой, и поделать с этим было ничего нельзя. Отнятый у меня Волдемортом месяц жизни требовалось как-то возмещать, а как, кроме как за счет сна. Если бы это произошло с кем-нибудь другим, я бы даже зауважал Малфоя. Тупенький мажор поумнел, и теперь с ним можно вести дела, как-то так я бы все это воспринял. Вот только оттачивает свои командные навыки Малфой не на ком-то, а на мне. Теперь уже окончательно стало ясно, что любой ценой нужно разорвать вассальную зависимость. И жесткий дедлайн тут – смерть Волдеморта. Ведь стоит только Малфоям избавиться от удавки на шее, как они, и старший, и младший, сразу же припомнит мне все. Усугубляющим несение вассальной службы фактором стало постоянное созерцание рядом с собой Морденокта. 1 сентября, еще у купе Слизнарта, я смог выдавить из себя только короткое соболезную, лорд Нот, а хотелось не врать в лицо, а прямо там, на месте, отмудохать гада с особой жестокостью. И дело было не только в месте, хотя и в ней тоже. Просто паровозы следует давить, пока они еще чайники. Если милейший тебя способен на полный беспредел, будучи подростком, То, что из такого отморозка получится потом, когда повзрослеет. Листрингджи с темным лордом будут нервно курить в сторонке. К сожалению, благодатную идею пришлось отложить до лучших времен. Сначала Малфой взял под крыло Нокта, что было полным бредом и против всех понятий, так как Тиа был полноценным лордом, а Драка – всего лишь наследником. Потом Волдеморт, когда я вскользь поинтересовался его планами относительно сироты, приказал Нокта не трогать. Зато Нокту меня трогать никто не запрещал. Они с Драка на двоих здорово отрывались на мне за свои жизненные неурядицы. При этом один непрерывно меня стебал, а второй приказывал молчать и ничего не делать. К сожалению, Тиа оказался невероятно тонко чувствующим границы. Своими оскорбительными шуточками он, случалось, подходил к самой черте, за которой лежит немедленный вызов на дуэль, но все же так ни разу и не заступил за нее. Впрочем, через некоторое время я, подумав, решил выжать из упавшего на меня самосвала лимонов хоть какую-то каплю лимонада. Это же отличный тренинг по удержанию лица. А то иногда, ну, пусть и чаще, чем иногда, меня переклинивает. Хотя, раз уж нельзя сделать по-простому, поступим по-английски. Будем искренне улыбаться и пошире распахнем объятья, чтобы потом поглубже воткнуть нож в спину. В итоге к концу октября я даже научился почти искренне улыбаться на кто и сводить любое оскорбление к вежливому разговору о погоде. Вот только беда была в том, что, судя по иногда чему-то такому, проскальзывающему в глазах, в глубине души Нокт отвечал мне полной взаимностью, а меня не только по рукам и ногам повязал Дамблдор, но еще висит над душой клятва Хаффлпаф, так что не могу я пускать под нож каждого неугодного. Как там с планами на свалку выйдет, неизвестно, так что не нужно мотать счетчик и еще в такие долги влезать. Несмотря на проблемы, цена оказалась все же уплачена не зря. За весь октябрь в школе не произошло ни единого серьезного происшествия. Слизеринцы, подобно своему факультетскому тотему, затаились, грифы ходили гоголем, гордясь одержанной в прошлом году от победой, вороны сосредоточились на учебе, все хаффы, тоже, ну или почти все. Мэттью Барнетт, он ожидаемо, стал проблемой. Самый ярый фанат Дамблдора на относительно аполитичном факультете Хаффлпаф совсем не хотел понимать никаких намеков. Видимо, то, что в прошлом году его, несмотря на все заслуги перед делом света, так и не приняли в основной состав ад, оставив в числе сочувствующих, нанесло его гордости серьезную рану. Как я краем уха слышал, причиной тому стало мнение Рона Уизли, высказанное в формате «Нам не нужны хаффские слабаки и трусы». За это, ходят слухи, он и огреб от Абботы Боунс, но слова были услышаны и приняты к сведению. В этом году Мэттью решил всем доказать, что он храбрее гриффиндорца и умнее ривенклавца. Вот только при этом не учел один момент. Он не входит в маленькую группку тех подростков, которые при всеобщем равенстве немного равнее других. Барнетт постоянно докапывался до всех и вся, дерзил профессорам, пытался накладывать какие-то невообразимые сложности чары. За первое он получал синяки и шишки, за второе постоянно терял баллы и попадал на отработки, а третье обеспечивало ему регулярные походы к мадам Помфри. Однако ни ответки, ни наказания, ни мерзкие микстуры усмирить пятикурсника так и не смогли. Это пришлось делать мне. Конечно, решать проблемы следовало таким образом, чтобы не плодить новых врагов. Однако это в идеале, в реальности же так получалось далеко не всегда. Ко всему прочему, в связи с плотным общением с Малфоем и Ноктом настроение у меня перманентно было такое, что поисками корректного способа я себя даже не утруждал, да и показать зубы было бы неплохо. Поэтому получилось то, что получилось. Однажды я просто и без затей подловил Барнетта в туалете и, без всяких объяснений, больно и обидно отпинал. Потом, чтобы доходило получше, упер его лицом в основание унитаза и спустил воду. «В следующий раз твоя башка окажется внутри, а колдографиями будет наслаждаться весь большой зал. Ты понял меня?» Прошипел я, отрывая Барнетта от белого друга. «Как думаешь, тебя после такого хоть куда-нибудь, где задача сложнее и опаснее уборки говна за совами, возьмут?» И впечатал его обратно. В этот раз скорость соединения лица и унитаза больше напоминала удар. «Ты меня понял?» «Понял. Все-таки знания – действительно сила. Имея полную информацию об истоках проблемы, можно ударить аккуратно, но предельно точно. Именно в ту болевую точку, какую нужно для максимального эффекта. Проникся ли пацан моей угрозой? Да, так как мутить воду прекратил. Затаил ли он после такого? Несомненно. Пытался ли отомстить сразу? Нет. И хорошо. Ну а решение проблем будущего я отложу на будущее. С ритуалом отречения очищения все вышло по принципу. Было бы смешно, если не было б так грустно. Оригинальному Крэббу он давался очень тяжело. Так как тренировки Винсент динамил, в мышечной памяти ничего не осталось, я был вынужден учить все с нуля. Конспект методичка Волдемарта был именно что кратким описанием для себя, без важных нюансов и передающихся из уст на тонкостей. Поэтому срочно нужен был живой учитель, кто таким для меня мог стать, из своих Эрнит они, но к ним из соображения авторитета я обратиться не мог. Профессора, мы такому, мистер Крэбб, не учим. Дамблдор, смешно, в итоге пришлось задавить гордыню и скрипя зубами пойти на поклон. К кому, а кто еще оставался, к кому бы я в Хаге мог подойти с таким вопросом? Малфой и Нот посмотрели на меня, вполне заслуженно, признаю это, как парижанина, впервые въехавшего в город Д'Артаньяна. Нот не постеснялся поточить языком мое неумение, но, главное, подучить они не отказались. Рикошетом задело Гайла, которого Малфой тоже усадил за парту. Чтобы прогресс шел активнее, полученными знаниями я щедро делился с командой. Над безопасностью отряда превалировали соображения, три раза объяснил, даже сам понял. И вот тогда-то и всплыл печальный факт, что там, где на первое место выходит не магическая сила, а самоконтроль, усидчивость и взрослость разума, то есть, по идее, мои сильные стороны, я, внезапно, оказался в аутсайдерах. Даже у Эйнджасти, которые начали учиться у меня, оставили меня далеко позади. Так, за 15 минут, а Тони и Эрни гораздо быстрее, они смогли научиться обрезать связь с любым кусочком плоти, вплоть до одного единственного волоса, на любой, в пределах Хогвартса, дистанции. Я же, несмотря на все свои концентрацию и контроль, не смог ни разу дотянуться даже до предельно магической субстанции, а именно, крови, которая круглые сутки, налитая в дамблдоровский пузырек, находилась у меня в кармане. Сжечь ее заклинанием, натренированным уже до невербального уровня, я мог без проблем, что регулярно на тренировках в тайной комнате и проделывал, а вот отрезать от себя не получалось никак. Хрен его знает, сколько еще времени я бы медитировал на остающуюся все такой ярко-алой каплю крови, если бы однажды Уин не спросил меня. Все еще никак не получается, да вот пытаюсь, поморщился я. Понятно, ты не подумай, что я хочу тебя обидеть, протараторил Уин, но, тут он замялся, ты реально уверен в своих силах? В смысле, не понял я брата. В последнее время со всем пылом юношеского максимализма он ударился в другую крайность, корректность. Как оказалось, такое тоже раздражает. Во всяком случае, меня, точно, неприятно, когда с тобой общаются как со стеклянной вазой. Ну, ты же хочешь модифицировать ритуал, не понял я, но поощряюще промычал. Ну, чтобы он пробивал защиту зачарованного горного хрусталя, да, я правильно догадался, вот только я читал, что эти хранилища изобрели уже почти 1500 лет назад, и до сих пор это никому не удалось. Может, я чем-то могу тебе помочь? Ты уже помог. Да, стыдоба, подумал я, потирая в известном жесте лоб ладонью. И давно ты догадался? Почти сразу, ведь я учусь у Помфри, а она мне показывала, как маркируются флаконы с зельями. Вон, 5,5 черточек внизу. Я перевернул стекляшку и, действительно, нашел на донышке несколько тонких линий. А, это, оказывается, не царапины, а своеобразная маркировка, штрих-код магического мира. Да, была маркировка. Я уронил флакончик на пол. Удар трансфигурированным молотком, и на камнях осталось кровавое пятнышко, которое после первой же минуты ритуала отречения перестало быть моей кровью с магической точки зрения. Ну, можно было и не так кардинально показать, что ты, доверяешь исследователям прошлого, прокомментировал увиденное Уин. Надо закладку сделать в памяти. Поговорить, чтобы брат не бросался в крайности. И Мордрит с ним. 150 галеонов, пояснил Уин. Что?